Глава 12. Я нашел гладкий участок каменного пола в двух шагах от ниш с телами охранниц. Установил рядом с ним фонарь. Извлек из кармана кусок стекла, припас его заранее. Закатал рукав и вскрыл себе на левом запястье вену. Кровь закапала на пол. При поднятии мертвых совсем без пролития крови не обойтись. Но если есть магия, можно использовать свою. Да и не так много. Одно крохотное плетение сохраняет жизнь двум десяткам птиц или одного пленника. Макнул в лужицу палец. Принялся рисовать. Как всегда в ответственных случаях, зачесался кончик носа. Или это аллергия на некромантию? Линии пентаграммы призыва получились ровными, четкими. Ни одну черту мне не пришлось рисовать заново. Рука ни разу не дрогнула, глазомер не подвел. Завершил рисунок энричной печатью. Мелинийскими рунами соединил ее контуры с вершинами основы звезды. Щедро плеснул в центр печати кровь. Поверх получившейся темной лужицы установил голову одной из охранниц. Можно было использовать любую часть тела покойницы, но раз голову отсекли до меня, я не увидел причины этим не воспользоваться. Пробежался по контурам рисунка взглядом. Триицкая пентаграмма. Самый быстрый, экономичный в плане использования магической энергии и почти бескровный способ связи с усопшими. Без сомнения. В том мире, где я ее выучил, маги не брезговали таким образом общаться даже со своими усопшими друзьями и родственниками. Передавали приветы, сообщали новости. Магов мало заботил факт, что своими действиями они оттягивают для усопших дату нового воскрешения. Когда я возглавил магический совет, объявил этим недоумкам настоящую войну. Парочку самых недалеких и упрямых сам отправил на новое воплощение, но показательно призывал их перед каждым новым заседанием совета, заставлял записывать на галокристаллы покаянные ролики для идейных последователей. Интересно, не это ли стало причиной моей внезапной смерти? «Так», — сказал я. «Не отвлекайся». Прогнал посторонние мысли. Снова исследовал пентаграмму. Все точно. Словно только вчера копировал ее со свитка учителя. Подержал над ней фонарь. Удачно, что прихватил его. Не пришлось для освещения ни расходовать доступный мизер энергии, ни разжигать огонь. То и другое было бы сейчас не к месту. Ладно, идем дальше. Прижал палец к рисунку. Во входящей точке. Постарался не смазать линии. Впрыснул в кровавые контуры порцию сырой маны. Готово. Бросил на пентаграмму скан. Убедился, что магическая энергия разошлась по ней равномерно, заполнила каналы, нигде не протекает. Вот и все. Ничего сложного. Даже ребенок справится. Сплел узор ключа, активировал его. Шорохи в нише за моей спиной известили о том, что тело мертвой охранницы зашевелилось. Я положил руку на отрубленную голову и прошептал. «С возвращением, подруга! Спасибо, что сразу откликнулась. Прости, что отвлек тебя от вечных мук. Долго держать тебя здесь не буду, обещаю. Мне нужна твоя помощь». Зажмурил глаза. «Покажи-ка ту уродку, что отправила тебя в очередь на перерождение», — попросил я. «Надеюсь, ты ее запомнила, и мне не придется беспокоить твою напарницу». Варлая Силаева не ошиблась, когда сказала, что мертвые не разговаривают. Действительно, внятно говорить сумели бы разве что самые свеженькие покойники, и точно не отрубленные головы. Те могли лишь поделиться своими воспоминаниями с таким, как я, с некромантом. С охранницей, что погибла при похищении мышки, проблем не возникло. Она хорошо запомнила убийцу. На картинках, что извлек из отрубленной головы, я четко различал незнакомое мне женское лицо с маленькими глазками и глубокими складками морщин на лбу. И серьги со светящимися красными камнями на мочках ушей убийцы. Симуриты, без сомнения. Или, как эти камни называли в Селерме, Оль-Нурмун, что означало «друг волшебника». Камни в серьгах убийцы среднего размера. Красные. Таких я еще не встречал. Опознать их не составляло труда. Прикасаясь к коже одаренного, симуриты любого цвета испускали мягкое свечение, не слишком яркое, но хорошо заметное в темноте. Симуриты – красивые камни. Украшали не одну королевскую корону из тех, что мне довелось повидать. Были они когда-то и на моей, бирюзовые из Галана и прозрачные – тильрецкие. Безумно дорогие по меркам магов средней руки, но при этом так им нужные. Ведь ценились они не только за красоту. Симурит – лучший из известных мне накопителей для магической энергии. Словно два крохотных фонарика светились симуриты в ушах убийцы-охранниц. Серьги с красными камнями. Вот о чем говорила мышка. Серьги-похитительницы светились в темноте. Те самые глаза монстра. Мертвая охранница при жизни хорошо знала свою убийцу. Позволила той подойти близко. Не заподозрила угрозу. Ведь на плече у убийцы тоже красовалась эмблема слуги рода Силаевых. На другом – знак старшей воительницы мага. Перед смертью охранница еще и назвала свою убийцу по имени. До того, как клинок старшей воительницы мага отсек ей голову. Убийца сработала умело. Обошлась одним ударом. Я четко разобрал, что сказала жертва. «Привет, Брита!» Прокручивал в голове те картинки, что показывала мне охранница. Старался не упустить ни одной детали и четко запечатлеть в памяти облик той самой Бриты. А еще обнаружил, что приходила убийца в дом Варлая Силаевой не одна. В воспоминаниях ее жертвы я разглядел спутницу Бриты и узнал ее. Едва не присвистнул от неожиданности. Вместе с убийцей слуг рода за мышкой приходила та самая тетка, что позже в Аргоне хотела купить мелкую за один золотой. Та, кого я убил и скормил ее тело собакам. «Бывает же такое», — пробормотал я. Возвращался по темному коридору, подсвечивал дорогу заметно потускневшим фонарем, скользил взглядом по разложенным в нишах телам, по гирляндам корней Мелорна у потолка. Я думал, она нормальная педофилка. Она еще и похитительница. Фонарь в моей руке мигнул, словно тоже удивился. Ну надо же. Поспешил я тогда. Не стоило ее убивать так быстро. Мысли вновь вернулись к убийце-охранниц. И кто же ты такая, Брита? Где мне тебя искать? Признаюсь честно. Ты мне сейчас очень пригодишься. Обратно приходилось идти в гору. Удары по камню за спиной становились все тише. Поэтому я сумел различить позади себя другие звуки. Шаги. Я обернулся. Приподнял фонарь. На паралич потратил едва ли не половину оставшейся в резерве маны. Ждать пришлось недолго. Вскоре на край освещенного пространства вышла низкорослая человеческая фигура. Мертвец. Без головы. Точнее, голову он держал в руке, в другой сжимал зачехленный клинок. Блеснули в глазницах серебряные монеты. Отразили свет фонаря. Фигура, облаченная во все еще нарядную одежду, замерла. Я аккуратно развеял заготовленное плетение. Вернул магическую энергию в ауру. Улыбнулся. Ударил себя ладонью по лбу. Сказал. «Совсем забыла тебе, подруга». Мертвец в ответ промолчал, только шаркнул ногой. В его позе мне почудился упрек. Я поднял руку в шутливом защитном жесте. «Ладно, ладно», — сказал. «Прости». Задумался. «Моя вина, признаю. Но обратно возвращаться не буду, даже не проси». Огляделся. Ни одной пустой полки. Шагнул к ближайшей нише. Сдвинул ее обитателя подальше от края. Сколько она тут пролежала, даже не истлела одежда. Взметнулось облако пыли. Я помахал рукой, отгоняя пыль от лица. Чихнул. Сплюнул. «Давай забирайся, подруга», — сказал я. «Здесь широкая полка. Места хватит на двоих. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Вдвоем вам даже веселее будет». В подтверждение того, что с пентаграммой я не напортачил, покойница послушно выполнила мое распоряжение. Улеглась рядом с той, кто служила роду Силаевых за несколько сотен лет до нее. Положила на живот меч и свою голову, свесила ногу. Замерла. «Вот и молодец». Я бросил в нее плетение разрыва, а после еще и скан, чтобы убедиться, что не оставил душу бедняги скучать внутри мертвого тела. Она мне помогла, я не хотел бы ответить ей подлостью. Вот и хорошо. Магическая энергия осталась на 1-2 слабых плетения, но сейчас это не казалось мне уж такой трагедией. Я уже представлял, как проведу вечер. Надеялся только, что сумею собрать на свой концерт побольше слушательниц. Хотя пока у меня на примете имелись лишь две — Мышка и ее сестра. Впрочем, Варлаю с Кишиной тоже можно пригласить на концерт. Ведь ночью мана пригодится, если Росли поможет мне опознать владелицу светящихся сережек. Прежде чем пойти дальше, примостил рядом с плечами покойницы ее голову. Без шлема. Тот остался в прошлой нише. Подумал, что не мешало бы ее там закрепить. Но махнул рукой. «Так сойдет», — сказал я. Девчонка уже не обидится, а вот маны у меня лишней нет, ведь кое-кому другому сегодня голову как раз придется открутить. Это будет правильный поступок, вполне в стиле обладателя белого плаща. Причем нужно сделать это поскорее, пока она не натворила очередных глупостей. Добавил я мысленно. Хватит уже этих покушений на мелкую. Не буду же я присматривать за Мышкой вечно.